Молодая девушка в возрасте 15 или 16 лет уже превосходила его в силе. По его мнению, происхождение этих двух человек чрезмерно выдающееся. Наверняка они родом из чужих земель. Глава 603. Медно-фиолетовое пламя пилюли. Не существует противоядия. Дуань Лин Тянь моментально помрачнел, когда услышал патриарха. Под влиянием крайней ярости, его разум вдруг резко прояснился. Как я мог забыть о пилюле очищения духа благодаря ее помощи? Зачем мне вообще какое-то противоядие? В тот же миг он успокоился, но леденящим взглядом посмотрел на патриарха. Сюинай, негромко позвал он девушку. И как только он произнес ее имя, она снова атаковала, выпуская из своих ладоней леденящий ветер. Вжух! Прежде чем верхи клана Тан успели отреагировать, ледяной ветер уже окутал их, превратив в ледяные скульптуры. Двор украсило около 10 красочных ледяных статуй. Малышка золотце. Дуань Лин Тянь положил на свою ладонь слабую мышку, а затем произнес: «Давай». Яркий свет вспыхнул в глазах мышки, а затем она подпрыгнула, устремившись в атаку на ледяные статуи. Патриарх клана Тан первым пострадал от ее атаки. В дальнейшей остальные ледяные статуи тоже обратились в ледяные ошметки. Писк-писк, когда мышка вернулась обратно, все 10 статуи уже рассыпались по полу. Маленькая мышка опустила голову, держа кусочек льда в лапках, передала его Дуань Лин Тяню, а после без сознания и сил упала ему на плечо. Она пребывала в состоянии подавления своей первородной энергии. Ей пришлось очень сильно напрячься, чтобы призвать толику энергии, но ее старания сильной болью сказались на ее теле. Болезненный вид мышки причинял боль Дуань Лин Тяню, поэтому он передал кусочек льда Сюинай, попросив ее: «Сюинай, достань из него пространственное кольцо». В данном кусочке льда именно что оказалось пространственное кольцо патриарха. «Хорошо». Сюинай приняла осколок. Проведя по нему ладонью, весь лед превратился в туман, оставляя после себя только простенькое пространственное кольцо. «Идем». Дуань Лин Тянь позвал девушку, а затем взлетел в небо и покинул поместье клана Тан. Главный преступник, патриарх клана Тан, уже убит, а также группа старейшин их клана последовала за них. Вот почему ярость Дуань Лин Тяня немного поутихла. Вжух, вжух. Дуань Лин Тянь и Хан Сюинай обратились ветром и в мгновение ока исчезли из поместья. Многие ученики выбрались на поверхность из своих укрытий. Патриарх, второй старейшина и остальные погибли вот так просто. Они смотрели на осколки льда на земле, а сами задрожали от подобной мысли. Увиденное они явно не смогут забыть на всю свою жизнь. В тот момент они даже забыли, как дышать, так как испугались, что в следующий момент та девушка нацелится на них и превратит в ледяные скульптуры. «Быстрее, уведомите прародителя!» Кто-то закричал, кто-то из учеников побежал в сторону запретных мест поместья клана Тан. Даже если прародитель придет, он ничего не сможет сделать против тех двоих. Ничего не смогли сделать наши сильнейшие старшие. Даже в случае прародителя, он не обладает такой силой, чтобы уничтожить всех старейшин и патриархов взмахом руки. Грустно вздохнул один из учеников, ровно как он и сказал. Когда явился прародитель и услышал хронологию событий, а также ледяные осколки на земле, то хотя он и разозлился до предела, но даже не упомянул о мести. Трагедия моего клана Тан — катастрофа. Толпа людей окружила поместье клана Тан. Все они последовали за Дуань Лин Тянем и Хан Сюинай от самого аукциона. Но они не посмели беспечно ворваться на чужую территорию, поэтому остались снаружи в ожидании новостей. В дальнейшем они узнали о череде событий через учеников, в панике покидающих поместье клана Тан. Тот молодой парень и девушка уничтожили все высшие силы клана Тан за исключением их прародителя. Видимо, они падут прародителю клана Тан уже за 100 лет, а ему явно недолго осталось. Я даже не представлял, что настолько могущественный клан из-за демонического зверя стадии посвящения пустоты падет так быстро. Многие вздыхали, предаваясь различным эмоциям. А когда они вспоминали молодого парня и молодую девушку, по их спинам пробегали мурашки. По их мнению, обидеть тех двоих ничем не лучше, нежели обидеть бога смерти. Как только они покинули поместье клана Тан, Дуань Лин Тянь и Хан Сюинай не стали напрямую возвращаться в гостиницу. Вместо этого они отправились в медицинский магазин. Только после приобретения нужных материалов они вернулись в гостиницу. «Старший Лин Тянь, ты алхимик?» Как только они закрыли дверь гостиницы, Хан Сюинай посмотрела на пачку лекарственных материалов Дуань Лин Тяня, поэтому не могла не полюбопытствовать. «Да», — кивнул парень. Махнув ладонь, пучок фиолетового пламени вспыхнул на его ладони. Если же приглядеться, то можно было заметить, как по краям пламени вспыхивали медные пятна. Так как они постоянно пропадали и появлялись, то очень бросались в глаза. Медно-фиолетовое пламя пилюли. Не могла не удивиться девушка. Старший Лин Тянь, ты алхимик третьего ранга. Медно-фиолетовое пламя пилюли считалось пламенем третьего ранга, которым обладали сугубо алхимики третьего ранга. А когда она определила, что над его ладонью горит пламя третьего ранга, ее сердцебиение ускорилось. Не то чтобы она ни разу не видела алхимика третьего ранга, но она никогда не видела такого молодого алхимика третьего ранга. «Да», — кивнул Дуань Лин Тянь. Он намеренно подавил пламя над ладонью, сделав его слабее. Поэтому впоследствии медные примеси исчезли. Теперь над его ладонью горело пламя пилюли четвертого ранга, а после он принялся за приготовление целебной пилюли. Он вознамерился приготовить пилюлю очищения духа четвертого ранга. Он прекрасно мог приготовить пилюлю очищения духа третьего ранга, но для такой пилюли третьего ранга потребуются более дорогостоящие ингредиенты. Кроме того, его котел все еще духовное оружие четвертого ранга, поэтому он не выдержит пламя пилюли третьего ранга. Вот почему ему пришлось подавить свое пламя на ранг ниже. Ранее он купил материалы сугубо для приготовления пилюли очищения духа четвертого ранга. К счастью, материалы для пилюли очищения духа четвертого ранга не настолько редкие, иначе мне пришлось бы задуматься о приготовлении пилюли очищения духа пятого ранга, вздыхал от облегчения про себя Дуань Лин Тянь. Разумеется, он держал в уме, что даже пилюля очищения духа пятого ранга способна вылечить маленькую мышку от первородного порошка ограничений. Вжух! Техника Дуань Лин Тяня в приготовлении пилюль не уступала его технике изготовления оружия, поэтому ему понадобилось лишь 2 часа на приготовление пилюли. Как только он помог мышке заглотить пилюлю, то направил в ее тело первородную энергию, что более мягко растворить лекарственную силу пилюли. Он даже ощущал, как воздействие первородного порошка ограничений постепенно уступает напору лекарственной силы от пилюли очищения духа. Состояние мышки наконец вернулось к нормальному. Дуань Лин Тянь слегка погладил ее мех, а затем вздохнул. Ей всегда так не везет. Когда я впервые встретил ее, ей продавали на аукционе. Когда я потерял ее, так она попала под захват, и мы снова встретились по воле случая на аукционе. Шипение 2 маленьких питона выскочили из-под рукавов Дуань Лин Тяня. Они встали слева и справа от мышки. Своими головами они слегка потыкали в маленькую мышку. Писк-писк, спустя некоторое время маленькая золотая мышка проснулась, а первое, что она увидела, 2 маленьких питона возле нее. Писк. Мышка словно бы получила стимуляцию, так как превратилась во вспышку золотого света, разрывая дистанцию между собой и 2 питонами. Шипение. Маленький черный питон высунул язык, а его голова высоко стояла над поверхностью стола. Он со словными эмоциями смотрел на маленькую мышку. Писк. Мех мышки по всему ее телу встал дыбом. Первородная энергия мышки начала вырываться наружу. Над ее головой воплотилось 2 силуэта древних рогатых драконов, ожидая ее приказа. Маленький черный питон не собирался сдаваться, поэтому над его головой воплотилось 4 силуэта древних рогатых драконов. Мышка сразу опустила голову, как только увидела подобное. Она явно расстроилась. Вжух. Затем она обратилась лучом золотого света, вернувшись на плечо к Дуань Лин Тяню. Она словно дочка, которую сильно обидели. Шипение. 2 маленьких питонов с другой стороны выглядели довольными. Они не забыли помахать ей своими хвостами слева направо. Дуань Лин Тянь невольно захихикал. Он просто не мог не вспомнить тот момент, когда силы питонов уступали мышке, а та в ответ виляла у них перед носом своей задницей, желая спровоцировать. Но он не представлял, что наступит день, когда сила 2 питонов превзойдет силу маленькой мышки. Старший Лин Тянь, малыш черный и малышка белая обижают меня, расстроенный голос юной девочки прозвучал в голове Дуань Лин Тяня. Малышка золотце, а разве не ты первая обидела их в тот день? Думала, они так просто забудут тот случай, закатил глаза Дуань Лин Тянь. Он не сдержался и рассмеялся. Малышка золотце, ты такая милая. В этот момент Хань Сюинай уже подошла к Дуань Лин Тяню. Она протянула руку, чтобы погладить мышку. Мышка не сопротивлялась, поэтому позволила девушке снять ее с плеча. Своими нефритовыми глазами они внимательно изучала Хань Сюинай. «Спасибо, спасибо тебе, старшая, за то, что помогла отомстить», вдруг детский голос прозвучал посреди комнаты, чем полностью вывел Дуань Лин Тяня из равновесия. Он был уверен, что сейчас услышал не голосовое сообщение, а настоящий голос. «Ты только на стадии посвящения пустоты, но уже можешь говорить». Хан Сюйнай тоже сильно удивилась тому, что услышала голос маленькой мышки напрямую. Даже она ошеломилась. «Хи-хи-хи, я весьма поразительно». Маленькая мышка начала перекатываться у нее на ладонях из стороны в сторону, чем и вызывала смех у Хан Сюйнай. Глава 604. Владельцы нефритовых мечей. Способна говорить, даже Дуань Лин Тянь изумился. Все те годы, когда она сумела послать ему голосовое сообщение на стадии абсолютной пустоты, уже значительно поразило его. В конце концов, в воспоминаниях боевого императора Возрождения говорилось, что только демонические звери стадии посвящения пустоты способны посылать голосовые передачи. А что до прямой речи, то был признак демонического зверя стадии толкования пустоты. Боевой император Возрождения испытал два жизненных цикла, но никогда не встречал демонического зверя, способного говорить до стадии толкования пустоты. Но теперь подобная сущность предстала перед ним. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, обычно демонические звери стадии посвящения пустоты способны посылать голосовые сообщения, стадии толкования пустоты уже могут говорить напрямую, а стадии трансформации пустоты могут принимать человеческую форму. Дуань Лин Тянь просто уставился на маленькую золотую мышку в ладошках Хан Сюйнай, но внутри у него все подпрыгнуло. Но малышка золотце, она оказалась способна посылать голосовые сообщения на стадии абсолютной пустоты и теперь заговорила на стадии посвящения пустоты. Если продолжить цепочку, тогда не сможет ли она принимать человеческую форму, как только прорвется к стадии толкования пустоты? Додумав до сего момента, Дуань Лин Тянь невольно задержал дыхание. Сюйнай, Дуань Лин Тянь обратился к девушке. Когда малыш черный и малышка белая сумели связываться с тобой через голосовые сообщения, стадия посвящения пустоты, ответила Хан Сюйнай. Практически все демонические звери стадии посвящения пустоты способны посылать голосовые сообщения, это в целом норма. Но малышка золотце способна говорить, и у меня совершенно нет никаких идей насчет причины, как и ожидалось. Вздохнут про себя Дуань Лин Тянь. Малышка белая и малыш черный, как и по канонам демонических зверей, сумели посылать голосовые сообщения на стадии посвящения пустоты. Но малышка золотце поразила всех. Сюйнай, кое-чего я не могу понять. Когда малышка золотце только прорвалась на стадию абсолютной пустоты, она уже сумела со мной общаться через голосовые сообщения, произнес Дуань Лин Тянь. Что? Поразилась девушка еще раз, а затем уставилась на маленькую мышку, хорошенько ее оценивая. Она настолько необычная, если продолжить тенденцию, тогда не сможет ли она принять человеческую форму, когда прорвется на стадию толкования пустоты. Я никогда не слышала о демоне на стадии толкования пустоты. Договорив до сего момента, Хан Сюйнай покачала головой, предаваясь различным мыслям. Даже она не могла понять причуду маленькой золотой мышки. Если так говорить, то она и вправду выделяется среди остальных. Вздохнул Дуань Лин Тянь вслух. Писк-писк запищала мышка, когда посмотрела на двух маленьких питонов. Вы двое, вы не можете говорить, вы двое, не настолько поразительны, как я. Дуань Лин Тянь покачал головой и горько просмеялся, когда маленькая мышка вновь решила спровоцировать двух маленьких питонов. Свист, свист, черная и белая вспышка молнии пронеслись по комнате, напугав маленькую мышку так, что она вжалась в ладошки Хан Сюйнай. Человек, человек чести, не использует силу, без причины. Слова маленькой мышки вызывали вспышку смеха у Дуань Лин Тяня и Хан Сюйнай. Где она успела подобному нахвататься? Удача малышки золотца неплоха. Мы можем взять ее с собой к сокровищу монарха меча, и возможно, она кое-что сумеет для себя вынести, произнесла Хан Сюйнай. Парень кивнул. В последующие дни Дуань Лин Тянь и Хан Сюйнай не стали выходить на свет. Они спокойно проводили свое время внутри гостиницы. Неосознанно наступила дата встречи с остальными владельцами нефритовых мечей, поэтому парень и девушка направились к горному хребту Фазана. Горный хребет Фазана находился к северу от императорского города в империи Восточной Шелковицы. Обширная горная гряда, раз так в 10 по территории превосходящая императорский город. Старший Лин Тянь, как только мы соберемся со всеми владельцами нефритовых мечей, стоит ли мне их заморозить до статуи? Тогда с нами никто из них не сможет сражаться за сокровища. Хан Сюйнай улыбнулась, как дьяволица. Хотя Дуань Лин Тянь рассматривал такой вариант уже давно, но ощутил, как по его спине пробежали мурашки, когда он услышал вопрос девушки. Эта девушка прямо как маленький дьявол. Хорошо, что мы друзья, а не враги. В этом нет нужды. Покачал головой в ответ Дуань Линтянь. В последние два дня помимо культивации, он размышлял о многих вещах относительно сокровища монарха меча. Сокровище монарха меча без сомнения оставлено боевым монархом. К данному выводу можно просто прийти, исходя из названия. Сокровища, оставленные боевыми монархами и боевыми императорами, обычно происходят в виде игры. За ними может и лежать сокровище, но придется пройти соответствующий тест. За все это время боевой император Возрождения однажды сыграл в подобную игру. Тогда она намеренно объявила сокровище, но в итоге люди лишь встретили свой конец. Додумав до сего места, парня пробрал ужас. В глазах выдающихся боевых монархов и боевых императоров, даже сущности уровня трансформации пустоты ничем не лучше муравьев. При тех высотах развития практики, как правило, не задумываются о жизнях муравьев. Для них игры не большие и не меньшие, нежели своего рода развлечения. Сюинай, подумай, даже если сокровища оставлены боевым монархом, их явно нелегко будет достать. Раз они нас приглашают, то сперва нам стоит взглянуть, чтобы избежать ненужных рисков. Обратился парень к Хан Сюинай. Если мы и вправду встретим там сокровища, то не поздно будет выступить против чужаков. В любом случае, среди них наверняка не должно оказаться практика, кто сумеет превзойти тебя. Размышления старшего Линтяня, как всегда, умны. Хорошо, так и сделаем. Хан Сюинай прониклась глубиной мнения Дуань Линтяня, но на ее губах вскоре возникла недобрая улыбка. Люблю забирать чужое. Когда я была маленькой, то всегда забирала игрушки Сюи. Сюи, удивился Дуань Линтянь. Кто это? Лицо Хан Сюинай выглядело хитреньким. Она дочка дядюшки Му, а также на полмесяца старше меня. Когда мы были маленькими, то больше всего я любила забирать ее игрушки, в то время как тогда она каждый раз плакала. Дуань Линтянь потерял дар речи, но молча пожалел Му Сюи. В дальнейшем он достал нефритовый меч и связался с остальными обладателями через начертание передачи пустоты. Писк-писк, маленькая мышка высунула слегка мордашку из-под рукава Дуань Линтяня, с любопытством посматривая на окружение. После восстановления в течение двух дней, настроение мышки стало высоким. Шипение с другой стороны, маленькие питоны высунули головы из-под рукавов Хан Сюинай, не забыв бросить провокационный взгляд на маленькую мышку. Два идиота, что не умеют говорить. Снова раздался пренебрежительный детский тон мышки. Однако в этот раз ее слова разозлили двух маленьких питонов. Если бы Хан Сюинай не сдерживала их, они бы уже завязали бойню с маленькой мышкой. Малышка золотце, больше так не делай. Если ослушаешься, то меня не будет волновать, если малыш черный и малышка белая должным образом позаботятся о тебе. Дуань Линтянь обратился к мышке, из-за чего она игриво показала ему язык, а затем скрылась под рукавом и больше не подавала виду. «Малыш черный, малышка белая, вы оба тоже спрячьтесь», — обратился парень к двум питонам, а затем позвал девушку. «Сюинай, пойдем этой дорогой». Они сейчас направлялись непосредственно к горному хребту фазана. Когда они оказались над ущельем, от которого исходило щебетание птиц и аромат цветов, Дуань Линтянь посмотрел вниз. «Сюинай, давай спустимся». В том месте я согласился с ними встретиться. Они вместе спустились в ущелье. На данное время в ущелье уже находилось четверо человек, две группы по двое человек. Одна из них состояла из двух мужчин средних лет в вышитом одеянии, а другая их мужчины средних лет и старика. Но все они одновременно остолбенели, когда увидели Дуань Линтяня и Хан Сюинай. Молодой человек в возрасте 25 лет и юная девушка в возрасте 15 или 16. Они что, потерялись? Они даже не подумали, что кто-то из них владеет нефритовым мечом. «Милая девочка, ты заблудилась вместе со своим старшим братом?» Мужчина средних лет сделал шаг им навстречу, а затем с улыбкой обратился к Хан Сюинай, словно смотрит на какое-то дитя. «Это ты?» Хан Сюинай даже не успела ответить, как Дуань Линтянь уже воскликнул. «А ты?» Мужчина удивился реакции парня, поэтому после обратился уже к нему. «Пацан, я знаю тебя, хотя ты и не знаешь меня, но мы уже дважды связывались с тобой, не так ли? Что, даже голос мой не узнаешь?» Слегка прищурившись, переспросил Дуань Линтянь. Когда мужчина обратился к девушке, Дуань Линтянь опознал его личность. Именно тот самый первый владелец нефритового меча, с которым он ранее общался. «Ты, это ты!» Наконец отреагировал мужчина, взвесив парня. Наконец он горько усмехнулся. «Никогда не думал, что ты настолько молод». Как только он закончил говорить, то бросил взгляд на девушку рядом с ним, но невольно потерял дар речи. Этот парень взял с собой молодую девушку, он что думает, что сокровище монарха меча игрушка? Меня зовут Дун Мин. Парень, как твое имя? Спросил мужчина. Дуань Лин Тянь, ответил парень. Так значит тебя зовут Дуань Лин Тянь, это старейшина Ху, мой старший. Мужчина затем решил представить им старика рядом с собой. Старейшина Ху, Дуань Лин Тянь легкой улыбкой поприветствовал старика. Старейшина Ху равнодушно кивнул Дуань Лин Тянь, а затем перестал обращать на него внимание. Суд по всему, он не собирался относиться к нему серьезно, а Дуань Лин Тяня подобное не волновало. В конце концов, его возраст говорил сам за себя, поэтому подобная реакция со стороны остальных очевидна. Но может Дуань Лин Тяню и было все равно, но не Хань Сюинай. Старый хрыч, ты не слышал, что старший Лин Тянь поприветствовал тебя? Я ненавижу таких стариков больше всего на свете. Глава 605. Алчный взгляд. Дуань Лин Тянь хотел остановить ее, но было уже слишком поздно. Эта мелкая всегда свободно вела себя, но спорить любила просто ужас. Девочка, смотри, беда всегда исходит от языка. Выражение старика в лазурных одеждах слегка изменилось, а когда он повернулся в сторону девушки, в его глазах вспыхнула жажда убийства. Беда выходит с языка, старый хрыч, я. Как кто-то вроде нее мог вытерпеть угрозы старика? Она моментально потеряла самообладание. Сюинай. Дуань Лин Тянь схватил девушку за руку, а когда она уставилась на него, он покачал головой, послав ей голосовое сообщение. Не стоит заморачиваться насчет него. Кроме того, его сила неплоха. Как только мы войдем в сокровищницу монарха меча, то заберем у него все. Сейчас его смерть не несет никакого смысла. Сказанное парнем помогло ей немного прийти в себя, поэтому она лишь фыркнула. Старый хрыч, в уважении к старшему Лин Тяню, я не стану с тобой разбираться. В ее глазах вспыхнул недобрый блеск, когда она посылала голосовое сообщение Дуань Лин Тяню. Старший Лин Тянь, ты прав. Как только он найдет сокровище, мы заберем у него все, а также его жизнь. От ее голоса по спине парня побежали мурашки. Мысленно он уже жалел старика. Этот старик оскорбил не кого-то там, а маленькую дьяволицу. Ты. Старик уже разозлился от наглости девочки, которой на вид было 15 или 16 лет. Когда он увидел, что старик уже с трудом сдерживает себя, Дун Мин решил остановить его. Старейшина Ху, раз юная мисс уже успокоилась, не стоит продолжать. Просто оставьте их в покое. ХМПФ. Холодно фыркнул старик, но в итоге послушался Дун Мина и настал взрываться от ярости. Дуань Лин Тянь равнодушно смотрел на старика. Его культивация не смогла избежать проверки его духовной силы. Он обладал силой 8 уровня стадии посвящения пустоты. С точки зрения силы, он шел вровень с великим старейшиной клана Тан, которого Хань Сюинай превратила в ледышку. В ущелье вновь воцарилась тишина. Однако двое мужчин теперь особым взглядом оценивали Дуань Лин Тяня и Хань Сюинай. Непонятно, о чем они думали. Вжух, вжух, вжух. Постепенно ущелье начало наполняться людьми. Поэтому довольно скоро в ущелье собрались все группы участников. И каждая из них приходила в составе 2 людей. Но кто бы то ни был, все они поражались, когда встретили комбинацию Дуань Лин Тяня и Хань Сюинай. Они тоже владельцы нефритового меча, кто-то все же не удержался от уточняющего вопроса. Дуань Лин Тянь не стал ничего говорить. Подняв руку, он сжал ладонь на рукоятке нефритового меча, который появился из пространственного кольца. Больше никто не стал задавать ему вопросов. «Молодой человек, если бы я был на твоем месте, то лучше нашел бы старшего для похода в сокровищницу монарха меча. Ты слишком беспечен». Добросердечно обратился к Дуань Лин Тяню старик в зеленой мантии. Опасности сокровищницы монарха меча никто не мог предсказать, а все потому, что никто не знал, что их впереди ожидает. Неизвестность всегда пугала больше всего. При таких обстоятельствах чем выше сила, тем больше шансов выжить и получить добычу. Спасибо за напоминание, старший. Дуань Лин Тянь благодарственно улыбнулся старику. Но у меня есть понимание ситуации, поэтому можете обо мне не беспокоиться. Все с собой принесли нефритовые мечи. Один из участников собрания достал нефритовый меч, а затем обратился ко всем остальным. Остальные 7 групп достали принадлежащие им нефритовые мечи. Все 9 мечей собрались в одном месте. А в этот момент, Дуань Лин Тянь заметил, что нефритовый меч в его руке начал сильно вибрировать, словно под влиянием определенной силы хотел выскочить из его руки. Так же вели себя и остальные 8 мечей. Все 9 мечей сейчас дрожали, но все одни тянулись к одному конкретному месту. Согласно легенде, как только 9 мечей объединятся в один, то трансформируются в совершенно новый нефритовый меч, который и укажет нам путь к сокровищнице монарха меча. Обратился Дун Мин ко всем собравшимся. Все согласны объединить их и направиться за нашей целью. Закончив говорить, Дун Мин накинул взглядом остальные группы. У меня нет возражений. Равнодушно пожал плечами Дуань Лин Тянь. Тоже не имею возражений. Я не против. Помимо Дун Мина еще 5 групп покачали головами. Включая Дуань Лин Тяня и Дун Мина, 7 человек сразу согласились с предложением объединить нефритовые мечи. Только 2 человек еще не озвучили свое мнение. Одним из них оказался мужчина в вышитом одеянии, что прибыл в ущелье достаточно давно, а его напарником оказался худощавый старик. Хаэм, Дуань Лин Тянь заметил, что они сперва посмотрели друг на друга, а затем одновременно бросили взгляд прямо на него, а если быть точнее, то на него и Хан Сюинай. Что вы оба хотите сказать? Немного помрачнел Дун Мин. Ничего, просто думаем, что некоторые среди нас не обладают квалификацией держать у себя нефритовый меч. Почему бы им не отказаться от него, предоставив 2 места? Ответил мужчина в вышитом одеянии, словно он говорил о чем-то совершенно неважном. Верно. Худощавый старик кивнул ему. У меня есть друг в императорском городе. Я изначально не намеревался приглашать его, но раз теперь у нас появилось 2 места, то собираюсь позвать его прямо сейчас. Он боевой мастер 7 уровня стадии посвящения пустоты, поэтому в сокровищнице монарха меча от него можно ожидать внушительной помощи. Слова старика заставили многих напрягшихся человек облегченно вздохнуть. Ведь правда, никто не знал, с какими опасностями внутри сокровищницы им придется столкнуться, но чем выше сила, тем больше шансов выжить. Теперь все взгляды устремились на Дуань Лин Тяня и Хан Сюинай. Возможно, они считали, что молодой парень в возрасте 25 лет и юная девушка 15-16 лет при попадании в сокровищницу монарха меча станут для них беременем. Хотя многие думали так же, они не стали произносить подобного вслух. Она просто холодно наблюдали со стороны за развитием событий. В число тех людей входил и Дун Мин. Через несколько секунд Дуань Лин Тяня и Хан Сюинай окружились с 4 сторон 2 мужчин, худощавый старик и старуха в серых одеяниях, и все 4 алчно смотрели на нефритовый меч Дуань Лин Тяня. «Малыш, если отдашь нефритовый меч и уйдешь прямо сейчас, мы пощадим твою жизнь, верно? Как только ты отдашь меч и откажешься от своего места, то раз между нами нет вражды, то мы не станем больше причинять тебе проблем. Малыш, если ты умен, тогда отдай нефритовый меч отсюда». Все 4 угрожали Дуань Лин Тяню в открытую. В ущелье вот-вот должна была разразиться битва. Но, конечно, еще 5 групп приготовились наблюдать за представлением. «Дуань Лин Тянь», — нахмурился Дун Мин. Он больше не хотел этого терпеть, поэтому сделал шаг вперед, желая помочь парню. «Дун Мин, старик в лазурном одеянии остановил его. Не вмешивайся, иначе я тебя не прощу». Дун Мин застыл, но бросил на Дуань Лин Тяня извиняющийся взгляд. Тот момент естественно не избежал глаз Дуань Лин Тяня. В тот же момент в его сердце вспыхнуло тепло, но он не мог также не почувствовать ярость. Ярость по отношению к старику в лазурном одеянии. «Дуань Лин Тянь, передай им нефритовый меч. Что бы ни находилось внутри сокровищницы монарха меча, ничего из них не стоит твоей жизни». Через голосовое сообщение обратился Дун Мин к Дуань Лин Тяню. Дун Мин хотел уговорить парня отказаться от меча и уйти, а он, разумеется, понял, что имел в виду Дун Мин. «Неважно кто, только ты выразил намерение помочь среди всех остальных. Я запомню твою услугу», — кивнул он Дун Мину, но через секунду добавил следующее. «Но среди них нет никого, кто сможет заставить меня отказаться от меча». Дун Мин поразился. Он не мог понять, откуда идет уверенность Дуань Лин Тяня. Даже если его природный талант на высоте, но он выглядит в лучшем случае на 25. Максимум, чего он мог достичь, стадия посвящения пустоты. Что до его подруги, так она вообще выглядела на 15 или 16 лет. По его мнению, если она гениальный боевой мастер, то прорвалась на стадию абсолютной пустоты. «Малыш, даю тебе еще времени 5 вдохов на решение. Если к тому времени ты так и не положишь нефритовый меч на землю, то ты и твоя подруга мертвецы», — суровым голосом произнес мужчина в вышитом одеянии. «Ты весьма молод, а в будущем тебя ждет много чего хорошего. Не стоит отбрасывать свою жизнь из-за нефритового меча», — равнодушно произнес худощавый старик. Хотя и говорил он ровно, В его словах все же ощущалась жажда убийства. Даже перед лицом таких явных угроз, выражение Дуань Линтяня оставалось равнодушным. Затем он повернул голову к Хан Сюйнай, спросив с улыбкой: «Сюйнай, кто-то хочет забрать наш нефритовый меч и завладеть нашими местами в сокровищницу монарха меча. Как думаешь, что нам делать?» Никто не заметил, что перед лицом двух мужчин, старика и старухи, в глазах девушки вспыхнули радостные эмоции. Глава 606. Девять мечей объединяются в один. На самом деле, когда она услышала смысл слов Дуань Линтяня, на ее лице появилась улыбка, способная вернуть живое существо с небес на землю. «Старший Линтянь, а ты что думаешь?» Хан Сюйнай вернула ему вопрос в намерении услышать его решение. С самого начала и до сего момента Хан Сюйнай даже и взглядом не удостоила ни одного из врагов. Возможно, по ее мнению, все они даже не достойны того, чтобы она на них смотрела. «Полагаю, мы можем помочь им испробовать своих же лекарств. К примеру, пусть выберут, положить меч или же упорствовать и сдохнуть», — равнодушно ответил Дуань Линтянь, а когда завершил фразу, то обвел взглядом всех четверых. Как только он завершил фразу, то все присутствующие удивились. Он что, лишился рассудка? Он явно жаждет умереть. Никто обнадеживающе не смотрел на парня. Дун Мин нахмурился. Он изначально хотел что-то сказать парню, но когда увидел его уверенность, то не стал ничего делать. Откуда берется его уверенность? Никак не мог унять своего любопытства Дун Мин. На самом деле, его не покидало чувство, что паренек явно не просто так выделывается. Четверо человек вокруг Дуань Линтяня тоже сперва опешили. Худощавый старик первым пришел в себя, но высказался уже в гневе. «Видимо, вы оба не собираетесь отдавать меч. Раз так, тогда я лично выгоню вас отсюда». Закончив фразу, он сразу устремился в атаку на Дуань Линтяня. Его обширная первородная энергия преобразилась в форму энергетических ладоней, которые словно сеть окружили Дуань Линтяня со всех сторон. Вжух! В небе над ним явила форму 10 силуэтов древних рогатых драконов. Седьмой уровень стадии посвящения пустоты. Дуань Линтянь удивился. ХМПФ. Но именно в этот момент кто-то холодно фыркнул. Хан Сюйнай. Она махнула рукой, направив чрезмерно холодный ветер на старика, тем самым вынуждая того остановиться на полпути. Все его тело обратилось в ледяную скульптуру, неподвижную ледяную статую. Его отпечатки ладони резко развеялись, отправляясь в небытие. Как и ожидалось, ущелье накрыла тишина. Все присутствующие остолбенело уставились на представшую их глазам картину. Некоторое время в ущелье можно было лишь услышать завывание легкого ветерка. Могучий боевой мастер седьмого уровня стадии посвящения пустоты оказался заморожен в лед молодой девушкой в возрасте 15 или 16 лет. Старик, старуха в сером одеянии побледнела. Она отчаянно закричала и ринулась на него, желая избавить от льда. «Стой на месте!» — крикнули ей мужчины в вышитом одеянии, желая остановить ее. Выглядели они при этом мрачно, но, к сожалению, их предупреждение запоздало. Как только рука старухи коснулась скульптуры, треск, громоздкая трещина покрыла всю статую, а когда трещина пробежала от ног до головы статуи, бам, статуя разлетелась на кучу осколков. Даже если тот худощавый старик и погиб, но повсюду не наблюдалось ни капли крови. Ход событий попросту ошеломил всех вокруг. Старик, старуха попросту впала в замешательство. Она убила собственного мужа, чтоб ты сдохла. Под влиянием крайней ярости, старуха потеряла всякую разумность, поэтому без переживания о жизни бросилась на Хан Сюйнай. Но итог оказался легко предсказан. Старуха также превратилась в ледяную скульптуру. ХМПФ холодно фыркнул, девушка легонько коснулась статуи, которая впоследствии повторила судьбу старика. Какая страшная концепция льда. Дун Мин прищурился, а его сердцебиение ускорилось. Наконец он понял, почему Дуань Линтянь так уверен. Так значит, на его стороне такой могучий эксперт, которому убить двух боевых мастеров седьмого уровня стадии посвящения пустоты равносильно взмаху ладошкой. Если бы он не увидел подобное собственными глазами, то ни за что не поверил. Девушка выглядела на 15 или 16 лет, но обладала такой поразительной силой, что более важно, с самого начала и до конца, когда девушка напала дважды, энергия неба и земли не успевала полностью воплотиться, поэтому наблюдатели не могли определить ее настоящую силу. Демон. Вот какая мысль перво-наперво пришла в голову Дун Мину. Подумав о подобном, он довольно долго не мог отказаться от подобной мысли. Демонический зверь стадии трансформации пустоты способен принимать облик человека, поэтому их называют демонами. И каждый человек владел этим знанием. Что более важно, когда демонический зверь стадии трансформации пустоты принимал человеческую форму, то мог придать внешность удобную для себя. Согласно слухов, некоторые демоны со странными характерами даже предпочитают перевоплощаться в детей. В чужих землях довольно часто можно встретить ребенка 7 или 8 лет, но обладающих мощью практик стадии трансформации пустоты. И не только Дун Мин, но и многие другие пришли к подобному выводу. Она, старейшина Ху рядом с Дун Мином начала невольно трястись. Когда он вспомнил про конфликт с девушкой, то невольно испытал страх. Если бы он тогда пошел на поводу у эмоций и напала на нее, результат оказался бы очевиден. Молодая девушка на его глазах убила двух практиков седьмого уровня стадии посвящения пустоты, как будто зарезала куриц. Но он не думал, что его случай чем бы то ни было отличался от судьбы той пары стариков. Как только Дуань Лин Тянь и Хан Сю и Най посмотрели на двух мужчин средних лет, остальные наблюдатели тоже бросили на них взгляд. Вот только в этот момент они смотрели на них с жалостью. Вы оба, это же вы вырезали всех высших экспертов клана Тан два дня назад? Мужчина с нефритовым мечом в руке вспомнил недавний инцидент еще при первой атаке Хан Сю и Най, который громко обсуждали в имперском городе. А теперь он в голове сложил две части мозаики, когда понял, что слухи и методы этой девочки оказались идентичными. «Я вспомнил», — воскликнул один из наблюдателей. «Я слышал, что два дня назад ужасающая молодая девушка, что постигла концепцию льда, превратила все высшие силы клана Тан в сосульки, а затем убила их. Так это она. Я тоже слышал о том инциденте. Говорилось, что та девушка способна взмахом руки убить боевого мастера восьмого уровня стадии посвящения пустоты. Кажется, кому-то сегодня не повезло». Окружающие начали перешептываться между собой. Им совершенно не было жалко двух мужчин, которые уже к тому времени побледнели и дрожали. Как корень проблемы, именно они развили данную ситуацию до подобного результата, а других винить им было ни за что. Когда человек рождается в этом мире, ему приходится платить за свои поступки. «Я отдам тебе свой меч, только не убивай меня», — запаниковал мужчина с мечом в руках, поэтому сразу бросил его к ее ногам. «Нефритовый меч ваш, а мы отказываемся от права на сокровищницу монарха меча. Мы уйдем прямо сейчас». Другой мужчина со страхом смотрел на девушку, но когда заметил ее равнодушное выражение, то направил первородную энергию к ногам и выстрелил в небо. Другой мужчина сразу полетел за ним следом. «Старший Лин Тянь давал вам шанс, но вы не оценили его», — озвучила свое мнение Хан Сю и Най, но вот остальные люди подумали о ней, как о дьяволе. Вжух! После взмаха рукой Хан Сю и Най, сильный морозный вихрь направился в небо. Двое мужчин в небе моментально превратились в ледяные скульптуры. В виду импульса полета они замедлились. Первородная энергия их тел подавилась, словно ее попросту высосали. Потеряв поддержку первородной энергии, скульптуры упали на землю, разлетевшись на осколки, и вновь ущелье накрыла тишина. Кроме Дуань Лин Тяня, все остальные бросили взгляд на девушку, испытывая ужас. Способности молодой девушки полностью ошеломили их. Если она человек, то как минимум на стадии толкования пустоты, или же возможно она демон, что обладает мощью стадии трансформации пустоты. Вот каким мыслям предавалось большинство. Дуань Лин Тянь сделал два шага вперед, отыскал среди осколков нефритовые мечи. На мече не наблюдалось и царапины, но то не вызвало удивления парня. Нефритовый меч являлся своего рода ключом к сокровищнице монарха меча, как ни посмотри. Нечто, что оставил после себя боевой монарх. Пока над ним не поработает эксперт стадии боевого монарха, навряд ли можно как-либо повредить нефритовый меч. Затем Дуань Лин Тянь поднял меч, который мужчина бросил к ногам Хан Сю и Най, и теперь в его руках оказалось аж три меча. «Прошу, достаньте свои мечи и пусть они объединятся в один, чтобы указать нам путь к сокровищнице монарха меча». Дуань Лин Тянь обратился к остальным людям. Ранее они все согласились объединить мечи, поэтому и теперь они не стали возражать, учитывая, что своими глазами увидели силу Хан Сю и Най. Девять нефритовых мечей выстрелили в воздух, а после соприкоснулись друг с другом. Вспыхнул интенсивный свет, вынудив всех зажмуриться. Когда все открыли свои глаза, то увидели перед собой совершенно новый нефритовый меч. Меч сверкал нефритовыми блесками по всей поверхности, а также излучал острую и жестокую ауру. Свист. Меч задрожал, а затем преобразился в луч нефритового цвета, который понесся прямо на юг. Все эксперты понеслись следом за ним. Полетели. Дуань Лин Тянь окликнул девушку, прежде чем устремиться в погоню за мечом. Глава 607. Фрагмент концепции. Старший Лин Тянь, погоди. Только он собрался полететь, как его остановила Хан Сюинай. А пока он задавался вопросом ей поступка. Большой парень. Голос девушки уже громко прогремел, достигая горизонта. Хотя горный хребет фазана и являлся большим, но за счет первородной энергии он вырвался за его пределы. Вжух. А через несколько секунд огромный силуэт предстал перед глазами Дуань Лин Тяня. Пламенный тигр тройного ока. Я практически позабыл о нем. Улыбнулся Дуань Лин Тянь. Затем они сели на спину тигру, а девушка попросила его поспешить. Благодаря скорости тигра, вскоре они догнали остальных 12 людей. Изначально, когда 12 человек заметили несущегося за ними огромного демонического зверя, то подумали, что ненарочно потревожили его, поэтому готовились уже столкнуться с грозным врагом. Дуань Лин Тянь, Дун Мин своим пронзительным взглядом заметил парня на спине демонического зверя, поэтому то слегка удивился. Дуань Лин Тянь улыбнулся, а затем кивнул Дун Мину. «Садись, полет на большом парне намного быстрее, нежели лететь самому». Тем не менее, Дун Мин чуть ли не окаменел, когда оценил внешний облик демонического зверя. Этот демонический зверь, разве он не зверь-хранитель, пламенный тигр тройного ока? С большим трудом задал он вопрос, сильно сглотнув. «Верно, это он», кивнул парень в ответ. Дун Мин полностью ошеломился. Как представитель империи Черного Камня, естественно, он знал, какое значение представляет пламенный тигр тройного ока для империи Черного Камня. Сильнейший человек в империи без сомнений король Юн, а затем по силе после него шел демонический зверь пламенный тигр тройного ока, обладающий могуществом 9 уровня стадии посвящения пустоты. Зверь-хранитель империи Черного Камня, остолбенели многие люди. Даже зверь-хранитель империи Черного Камня силой подчинен ею, некоторые даже про себя подумали в таком ключе. По их мнению, та молодая девушка в желтом платье не особо отличалась от дьяволицы, поэтому подобное она вполне могла сотворить. Что более важно, при ее силе, ей даже не стоило опасаться империи Черного Камня. Даже если она подчинила себе силой зверя-хранителя империи Черного Камня, сама империя не посмеет сказать и слова против. По приглашению Дуань Лин Тяня, Дун Мин подлетел и сел на спину пламенного тигра тройного ока. Старейшина Ху, сам Дун Мин позвал старика в лазурных одеяниях, чтобы тот тоже сел на спину демонического зверя. Но старик покачал головой, отказываясь от добрых намерений Дун Мина. Это же смешно. Он даже при встрече завязал конфликт с молодыми людьми, не упоминая даже собственное достоинство. Если он сядет на спину зверя, тот попросту скинет его. Он четко ощущал враждебность молодой девушки в его сторону. Быстро пролетел день. Однако нефритовый меч совершенно не проявлял признаков остановки. Да где, черт побери, находится сокровищница монарха меча? Спустя уже 3 дня некоторые из них начали терять терпение. Если человек сделан из железа, то даже 3 дня и 3 ночи без отдыха вытрясут из него силы. Многие смотрели с завистью на группу Дуань Лин Тяня, сидящих в позе лотоса на спине демонического зверя, но у них не имелось достаточной смелости. Кто мог знать, вдруг та девушка заморозит их сразу, как только они так поступят. Когда они вспомнили тех 4 неудачников, которые пали от руки девушки в тот день, то невольно сглотнули. Выдох. Дуань Лин Тянь проснулся после культивирования, но в его голове уже мелькали эмоции. «Моя культивация наконец достигла узкого места ко 2 уровню стадии посвящения пустоты. Пришло время поглотить духовный фрукт пустоты». Щелкнув пальцем, в его ладони появился мерцающий фрукт. Вырвался плотный аромат. «Духовный фрукт пустоты?» Хан Сюинай бросила взгляд духовный фрукт. Хотя она слегка удивилась, но не особо обращала внимания. Для нее духовный фрукт пустоты уже был бесполезен. Но то, что она не обратила на него внимания, не означает, что так поступили остальные. В этот момент все остальные, даже Дун Мин, горящим взглядом уставились на духовный фрукт пустоты. Если бы они не опасались силы девушки, то уже напали бы на него. Духовный фрукт пустоты входил в категорию духовных фруктов для боевых мастеров стадии посвящения пустоты. Даже для боевого мастера 9 уровня стадии посвящения пустоты фрукт предоставит внушительную пользу. Кроме Хан Сюинай, все остальные являлись практиками стадии посвящения пустоты, поэтому они красными глазами уставились на фрукт. Писк-писк, шипение. На самом деле даже малышка золотце, малыш черный и малышка белая возбудились от аромата фрукта. Под взглядами всех окружающих, Дуань Лин Тянь проглотил фрукт. Потоки тепла хлынули через рот к самому желудку. В том тепле содержалась чрезмерно плотная лекарственная сила. Данный фрукт он получил из рук мастера павильона Сянына. Он ранее не поглощал его, так как ждал подходящего момента. Хотя лекарственная сила духовного фрукта пустоты не считалась высшей среди фруктов, предназначенных для боевых мастеров стадии посвящения пустоты, но все равно обладала весьма высокими показателями. После прорыва на стадию посвящения пустоты, Дуань Линтянь планировал достичь стабильности своей энергии на первом уровне, а только после поглотить духовный фрукт пустоты, чтобы прорваться ко второму уровню в одну попытку, что перепрыгнуть сразу на третий уровень стадии посвящения пустоты. Если бы не ради подобного, то он поглотил бы фрукт сразу, как только прорвался на стадию посвящения пустоты. Как говорится, используя лучшую сталь для меча, можно добиться его наивысших качеств. Сразу после поглощения фрукта он закрыл глаза и приступил к культивации. Что до преследования нефритового меча, ему не приходилось о том задумываться, так как данная обязанность возложилась на пламенного тигра тройного ока. О чем он сейчас думал, так и непосредственной культивации и прорыве сразу на третий уровень стадии посвящения пустоты. Он не хотел входить в сокровищницу монарха меча на первом уровне стадии посвящения пустоты. Священная техника девяти боевых драконов, форма дракона земли. Парень всем разумом погрузился в культивацию, а время неторопливо шло дальше. Нефритовый меч день за днем как машина летел на юг. Прошел один месяц в мгновение ока. Спустя месяц времени Дуань Линтянь наконец подал признаки жизни. Он культивировал на протяжении целого месяца, а когда открыл глаза, в них сверкали звезды. Открыв рот, он выпустил застоявшийся воздух. Наконец-то, на его лице расцвела яркая улыбка. Третий уровень стадии посвящения пустоты. Он совершил прорыв. Ощутив необъятную энергию внутри своего тела, он проследовал своим внутренним зрением, чтобы посмотреть на зарождающуюся душу внутри Дантиня, но заметил, что она стала еще более иллюзорной. Он не мог не обрадоваться. Увеличив свои силы, он станет куда более уверенным. В конце концов, еще ранее его уверенность расколола в пыль Хан Сюйнай. Но теперь, после прорыва на третий уровень стадии посвящения пустоты, он сможет немного отпустить то давление. У каждого своя удача, которая принадлежит сугубо ему. К примеру, Хан Сюйнай. Она обладает такой страшной силой наверняка благодаря своему поразительному происхождению. В прошлом я все еще недооценивал силу, стоящую за спиной Хан Сюйнай. Дуань Линтянь повернулся в сторону девушку, молча культивирующей в стороне. Про себя же он вздохнул. Тогда я думал, что та сила в лучшем случае предоставила ей духовные фрукты. Но исходя из концепции льда в ее силе, ее фракция наверняка предоставила ей вдобавок и фрагменты концепции. Фрагменты концепции. На облачном континенте существовало нечто, что превосходило по ценности духовные фрукты. Когда боевой мастер достигал стадии абсолютной пустоты, он начинал постигать силу и концепцию. Среди них сила выступала фундаментом для концепции. Достигнув стадии посвящения пустоты, человек постигал концепцию. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, Дуань Линтянь глубоко понимал, что боевой мастера стадии посвящения пустоты постигла концепцию посвящения пустоты, или как обычно говорят начальную концепцию. Начальная концепция разбивалась на 9 уровней. Каждый уровень концепции предоставлял силу в одного древнего рогатого дракона. А раз существует начальная концепция, то соответственно существует и продвинутая. Продвинутая концепция еще называлась концепцией толкования пустоты. Если боевой мастер 9 уровня стадии посвящения пустоты хочет ступить на первый уровень стадии толкования пустоты, то его начальная концепция должна прорваться к продвинутой концепции. Если человек не удовлетворяет подобному условию, то не сможет прорваться на первый уровень стадии толкования пустоты. Продвинутая концепция, как и начальная концепция, разделялась на 9 уровней. Первый уровень продвинутой концепции предоставлял силу в 20 силуэтов древних рогатых драконов, а затем каждый последующий уровень увеличивал силу на 10 силуэтов рогатых драконов. Девятый уровень продвинутой концепции равнялся силе в 100 силуэтов древних рогатых драконов. Если боевой мастер 9 уровня стадии толкования пустоты хочет прорваться на первый уровень стадии трансформации пустоты, то принцип тот же. Он должен постичь первый уровень высшей концепции. Высшую концепцию относит к стадии трансформации пустоты. Первый уровень высшей концепции предоставляет силу в 200 силуэтов древних рогатых драконов, а каждый последующий уровень увеличивает силу на 100 силуэтов древних рогатых драконов. Девятый уровень высшей концепции сравним с силой 1000 силуэтов древних рогатых драконов. Таким образом, высшая концепция полностью превосходит продвинутую и начальную концепцию. Глубоко в разуме боевых мастеров, постигших первый уровень высшей концепции, развивается фрагмент концепции. Нечто идентичное напоминает ядра монстров свирепых или демонических зверей. Фрагмент концепции содержит постижение боевого мастера, который постиг высшую концепцию той или иной силы. Подобные боевые мастера, как правило, обладают силой стадии трансформации пустоты, а как только их убивают, противник даже и сомневаться не будет, чтобы наложить руки на их фрагмент концепции. Фрагмент концепции — своего рода кристаллизованный объект боевого мастера стадии трансформации пустоты, содержащий в себе его концепцию. А если его получит другой боевой мастер, постигающий тот же вид концепции, то сможет положиться на него, чтобы значительно ускорить собственный процесс постижения. Хотя такой метод не позволяет переступить через уровни в один прыжок, но таким образом значительно ускоряется постижение элемента. Глава 608. Сокровищница монарха меча. Исходя из ощущений духовной силы, нынешний уровень концепции льдасюинай должно быть на продвинутой стадии. Кроме того, как минимум на седьмом уровне или выше. Полагаясь на жизненный опыт боевого императора Возрождения, Дуань Линтянь смутно определил текущее мастерство Хансюинай. Седьмой уровень промежуточной концепции сравним с силой 80 древних рогатых драконов. Сила девушки уже чрезмерно шокировала Дуань Линтяня только исходя из показателя ее концепции. Немного придя в себя, он не стал продолжать культивировать. Он взял в ладошку маленькую золотую мышку. Она сейчас тоже культивирует. Глядя на неподвижную мышку в своей ладони, Дуань Линтянь слегка улыбнулся. Он чрезмерно сильно обрадовался, когда сумел снова ее найти. Но что его еще приятно удивило, так то, что она пробилась на стадию посвящения пустоты, да еще и постигла второй уровень концепции молнии. Осторожно положив мышку на спину зверя, парень поднялся, подошел к плечу пламенного тигра тройного ока, чтобы оглядеться. Впереди он увидел необъятные земли, а за ними, по его предположению, наблюдали следы синего оттенка. «Это же владение воды», — подумал про себя Дуань Линтянь. Спустя несколько дней Дуань Линтянь увидел синий цвет куда более насыщенней, поэтому подтвердил свою догадку. Это действительно владение воды. Отделанное море практически слилось с лазурным цветом неба. Как говорят, и небо, и море разделяют один цвет, — подумал про себя Дуань Линтянь. Прошел еще один день и ночь. Только в этот момент Дуань Линтянь, стоя на плече демонического зверя, ощутил волны легкого морского бриза. Также он ощутил явно выраженный запах моря. «Кстати говоря, я впервые вижу море, с тех пор как пришел в этот мир», — вздохнул про себя Дуань Линтянь, разглядывая перед собой безграничное море. Весь облачный континент располагался внутри владений воды, а к такому выводу он пришел, исходя из воспоминаний боевого императора Возрождения. Даже в эру своей высшей силы он не посмел исследовать глубокие области владений воды. Никто не знал, что находится на той стороне. Возможно, с другой стороны находится другой континент или мир, а с его опасностями не сможет справиться эксперт стадии боевого императора. Довольно скоро Дуань Линтянь увидел, как нефритовый меч пересек черту владений воды. Сокровищница монарха меча не окажется же под поверхностью владений воды, не так ли? Кто-то воскликнул от удивления. Меч остановился. Еще через некоторое время кто-то воскликнул, чем и вызвал внимание посторонних. Дуань Линтянь посмотрел перед собой, но увидел, как меч над морем внезапно остановился. Пламенный тигр тройного ока тоже решил остановиться. Хансюинай и маленькая мышка тоже вдруг пробудились. Писк-писк, маленькая мышка заморгала глазами, а затем во вспышке золотого света очутилась на плече Дуань Линтяня. «Мы добрались», — Хансюинай тоже подошла к Дуань Линтяню. Меч остановился, но излучал потоки нефритового свечения. Шипение. Двое маленьких питонов высунулись из-под рукава девушки, и вдруг меч снова начал движение. Свист. Вспыхнул нефритовый свет, а меч на самом деле ринулся вниз к спокойному морю. Вместе с мечом, спокойная поверхность воды забурлила. В определенном радиусе вода закружилась кругами, а под ярким солнцем она сияла желтыми бликами. «Большой парень, летим туда. Не забудь о первородной энергии, чтобы защитить нас», — равнодушно произнесла Хансюинай. Пламенный тигр тройного ока кивнул. Впоследствии слой барьера молочно-белого света вспыхнул на поверхности тела тигра. Та самая защита первородной энергии, о которой говорила девушка. Как только тигр начал погружаться в воду, Вокруг в воздух начали взвиваться волны, представляя таким образом довольно интересный пейзаж. Благодаря защитному барьеру первородной энергии, Дуань Линтянь, Хань Сюина и Дун Мин не ощутили воду. Вода совершенно не могла до них добраться через барьер, словно бы отделялись границей двух потусторонних миров. Там, вдруг кто-то закричал, указывая вглубь моря, окричал старейшина Ху, так как первым заметил следы нефритового меча. Пламенный тигр тройного ока сразу поплыл в ту сторону. Довольно скоро они погрузились на внушительную глубину. На глубине было темно, как ночью. Иногда через толщу воды можно было смутно разглядеть присутствие подводных форм жизни. Барьер тигра, можно сказать, как масляная лампа освещал область в округе на небольшом расстоянии. Остальные люди тоже призвали барьеры первородной энергии, чтобы погрузиться глубоко под воду. Мы глубоко под водой, Дуань Линтянь осматривался по сторонам и даже замечал присутствие различного рода свирепых зверей, которые явно переоценивали свои силы. Однако они не успевали близко подплыть, так как сразу уничтожались пламенным тигром тройного ока и другими экспертами. Поэтому спустя какое-то время вода вокруг них заполнилась кровью, а запах крови привлекал к себе иных жителей морских глубин. Разве здесь нет демонических зверей? Оценив объемы крови в воде, Дуань Линтянь невольно изумился. Логически говоря, если бы здесь были демонические звери, то уже давно ощутили бы запах и приплыли узнать о случившемся. Старший Линтянь, здесь естественно обитают демонические звери. Но не забывай, что их интеллект сродни человеческому, поэтому они уже замечали большого парня издали, но думаешь, они посмеют просто так отбросить свои жизни? С легкой улыбкой ответила ему Хань Сюинай. Дуань Линтянь теперь понял. Только сейчас он вспомнил, что спускается под воду на спине поразительного демонического зверя 9 уровня стадии посвящения пустоты. Обычный демонический зверь не посмеет появиться перед ним, но мы лишь во внешних водах. Хотя вокруг обитает множество демонических зверей, но сильнейший из них в лучшем случае на стадии посвящения пустоты. Если мы продолжим погружаться вглубь, то возможно столкнемся с представителями стадии толкования пустоты, добавила девушка. Сюинай, ты, кажется, хорошо знакома с владениями воды, полюбопытствовал Дуань Линтянь. Он заметил, что говорит она очень уверенно. Когда я была маленькой, отец не проводил много времени со мной, поэтому я просила Цинну привести меня к морю и поиграть. С некоторой грустью ответила девушка. Время шло, а морская обстановка стала областью моего детства. Договорив до сего места, Хань Сюинай сделала паузу, а печаль с ее лица испарилась. Я слышала от Цинну, что в глубинах внутреннего моря возможно даже встретить демона в стадии трансформации пустоты. А если дойти до самого сердца морских глубин, то можно столкнуться с демоническими монархами или даже демоническими императорами. Демонический монарх, демонический император, скривился парень в ответ. Согласно воспоминаниям боевого императора Возрождения, когда он в свое время погружался глубоко под воду, то однажды повстречал демонических монархов и даже трех демонических императоров. Один из них даже обладал силой, практически сопоставимой с его. Именно по данной причине он пришел к выводу, что что-то особенное лежит за пределами безграничного моря, поэтому решил вернуться на облачный континент. Возможно, если бы боевой император Возрождения продолжил погружаться глубже во владение воды, то возможно встретил бы превосходящего его по силе демонического императора. Вот о чем он тогда волновался. По его мнению, боевой император Возрождения тогда поступил мудро. Дун Мин испугался до чертиков, когда услышал сказанное Хань Сюинай. Он впервые погружался в море, поэтому то и подумал, что море опасно. Изначально он думал, что только чужие земли населяют сущности стадии трансформации пустоты. Но он не ожидал, что подобные населяют и море. Свист. Нефритовый меч вел их по определенному пути, поэтому эксперты следовали за ним. Глубоко под толщей воды обычно царила тишина и покой, но под влиянием присутствия группы Дуань Линтяня, им пришлось временно отправиться в небытие. На пути им встречались различные формы жизни и водоросли, сверкающие многими яркими цветами, поэтому то эксперты оказались поражены. Он до сих пор погружается вниз. Нахмурился Дуань Линтянь. Он заметил, что среди 11 людей за пределами барьера пламенного тигра тройного ока, поверхность барьеров некоторых из них уже начала мерцать. Чем ниже они погружались, тем большему давлению подвергались. «Можете подойти», — обратился к ним Дуань Линтянь, заметив признаки разрушения их барьеров. Когда они услышали его, то подумали, что с их плечей упал тяжкий груз. Все практики ринулись под барьер пламенного тигра тройного ока. «Спасибо тебе!» – благодарили они Дуань Лин Тяня. Дуань Лин Тянь равнодушно им кивал, но больше не стал обращать внимания. А они не стали гневаться, так как уже были благодарны, что он протянул им руку помощи в такой момент. Кроме того, если они хотели плыть дальше, то им понадобится положиться на силу пламенного тигра тройного ока. Вот почему они совершенно не были против поведения парня. «Мы достигли дна». Старик в лазурных одеяниях внезапно остановился. К тому времени многие уже заметили, что нефритовый меч тоже остановился. Вот почему люди начали внимательно осматриваться в поисках сокровищницы монарха меча. На дне моря пейзаж совершенно отличался. Красота радовала глаза. Свист. Внезапно нефритовый меч дернулся куда-то в сторону. Как только меч полетел дальше, эксперты ринулись за ним. Довольно скоро перед ними показалась высокая гора прямо на дне моря. Высотой она достигала в несколько сотен метров, а на ее вершине возвышались громоздкие врата. Врата выглядели древними. Хотя они и находились на дне моря, но не пострадали от коррозии. Судя по всему, их построили из особых материалов. Когда меч оказался перед вратами, то потерял весь свой блеск и просто упал на землю. «Мы добрались». Многие люди облегченно вздохнули. «Это врата в сокровищницу монарха меча?» Дуань Лин Тянь внутренне напрягся, взирая на громоздкие древние врата. «Любопытно, какой боевой монарх оставил после себя сокровище? Врата не только выглядят впечатляюще, но еще и стоял на дне моря».